Глава 40. Александр, следующий день. Я отвожу ее в больницу к сестре и наблюдаю за тем, как она с трудом передвигается на ногах. Я же сказал, что сделаю так, что она плакать не сможет. Не смогла. Как и ходить. Постарался вчера знатно, от всей души. Выбил из нее всю дурь. Думал, хватит надолго, а нет. Я опять хочу ее успокоить, отвлечь. Забавные у нас, конечно, методы, но действенные. Но нужно остановиться. Поэтому сажусь обратно в машину и позволяю ей уйти к сестре. Скоро начнутся слезы, и она опять начнет плакать. Уж вырывать ее из палаты, а потом вгонять в нее свой член явно некрасиво. Но надеюсь, она справится. Дам отдохнуть, собраться с мыслями. И я не трогаю ее еще несколько дней. Ровно 5. Отсчитывал их как безумный, даже не писал. И когда решил сделать это, оказался в черном списке. Пропустил, отпустил. Дал еще день, и еще, и еще. Проходит неделя. Адская, мучительная и нервная. Порывался поехать к ней несколько раз, но все давал время поразмыслить, свыкнуться. Плюс она поддерживала сестру, а у той нелегкий период. Ребенка она все же потеряла, но в будущем сможет снова родить. Хоть в этом природа решила над ней смиловаться. А вот надо мной жутко глумиться. Глупо сравнивать нашу ситуацию, но сейчас мне так тяжело на душе, что я допиваю бутылку виски до дна. Почему она не звонит? Не достает из ЧС? Раздражает. Почему я просто не могу поехать к ней напороть задницу? Неделю назад сделал это, отшлепал так, что она позабыла о своей сестре. Хороший способ этот — секс. И я бы отвлекся от Виолетты именно им, но мне никого не хочется. Ни в презервативах, ни в чем. Даже от меня-то отказался. Но не стоит у меня, только на Виолу. Она не торопится оттаивать. Поэтому я звоню ей первой. Вдруг все же вытащила из черного списка, но нет. Поэтому дозваниваюсь до ее тетки. «Кто это?» Недовольный голос явно не рад моему звонку. «Здравствуйте», — начиная сухо и лаконично. «Я Александр, Рихтер, и я...» По слуху ударяют протяжные звуки. Она сбросила. Как только услышала мое имя, сбросила. Перезваниваю еще раз. Абонент недоступен. Линия занята. «И я к ней, что ли, в черный список попал?» Это злит не на шутку. Сжимаю кулаки, зубы и стараюсь не гневаться сильнее. Вызываю своего помощника в кабинет и пользуюсь грязными методами. «Что там с Логиновой?» Спрашиваю только зашедшую девушку. Поручил следить за ней, но не сообщать мне, чтобы я не знала о ее жизни. Что там веселого и интересного, что она тухнет целые сутки напролет с сестрой в больнице. «Вы...» — неуверенно она начинает, нервно поправляет очки. Ручонки трясутся. «Так, что не так? Правда, хотите это слышать?» «А мне это уже не нравится. Вы ведь отдали приказ, даже если вы спросите, где госпожа Логинова, не отвечать вам». «Да, сукина ты дочь, да», — сказал. «Чтобы сдержаться, дать ей еще грёбаное время». Чтобы поняла, что влюблена в меня и жить не может. Да, я буду нарциссом, но ведь это и так есть. Она без ума от меня и просто злится за тот случай. «Говори», — сажусь сквозь зубы. Этот пункт аннулируется. Говори, где она. И снова Леона мнется на месте и не знает, куда деть свой взгляд и руки. «Вы проинструктировали меня и на этот случай. Если вы вдруг скажете, что аннулируете, я...» Я подскакиваю с кресла и одним махом гневно скидываю со стола все бумаги. «Отчет! Быстро!» Она... переминается неуверенно и тут же пятится назад. «Улетела. 3 дня назад». «Куда?» — вырывается неосознанно. «Куда улетела? На чем? На крыльях любви? К кому? У меня здесь никого нет». «Так в Москву?» — выдает, вводя меня в ступор. И на всякий случай прикрывается папкой, пытаясь защититься. И это она делает не зря. Я мерзну в тонкой рубашке и ругаюсь матом. Надо было согласиться на предложение стюардессы выпить водки. Согреться. Потому что стою уже пару минут на холоде и не знаю, с чего начать. Я не думал, когда летел сюда. Как узнал, что она сбежала, полетел на личном самолете до Москвы. И вот я здесь, суровой весной. Тут дождь и лужи по колено. У нас в Германии уже намного теплее. И я, как отбитый, стою у дороги. Я с трудом заказал такси, и водитель привез меня непонятно куда. Высадил, сказал что-то на русском. Подумал, может, приехали? Вышел, а он по газам. Вот стою и думаю, что делать. Идиотизм. Немецкий бизнесмен стоит на перекрестке, мерзнет в одной рубашке под пасмурным небом. Только дождя мне не хватает. Нужно срочно искать другое такси. Ко мне в очередной раз подходит цыганка и что-то говорит. Руку свою протягивает и к моей тянется. Да понимал бы я тебя еще, черт. Сую ей в руки 100 евро и сильнее сжимаюсь от холода. Надо валить отсюда. Точка здесь какая-то. Уже 2-я или 3-я подходит. Завяжи меня, таксист, в дебри. Отхожу от злополучного места подальше, еще дальше, еще. Еще адекватного таксиста, который хотя бы говорит на английском, и не такой тупой, чтобы понять, куда мне надо. Первый с трудом, но понял. В итоге не судьба, мы не доехали. И почему я не согласился на предложение Леони найти мне машину? Потому что это требовало времени, а у меня его мало. Останавливаясь где-то на перекрестке, наблюдая за шквалом машин. Куда я вообще дошел? Осматриваясь по сторонам и понимаю, здесь нет ни одного такси. Блять, обратно идти. Вдруг что-то где-то поймаю. Придется. Оборачиваюсь и смотрю в сторону, откуда пришел. Блять, а откуда я пришел? Черт! Клятая столица России. Мало того, что я без понятия, что делать дальше, кроме как звонить Леоне, чтобы она сама разбиралась с этим делом. Либо... Точно. Как я раньше не подумал. Достаю смартфон, и под вздохи возле меня и какие-то русские непонятные слова ищу необходимый мне контакт. Звоню другу, жду несколько гудков. «О, кому я потребовался?» Басит по ту сторону телефона мужской насмешливый голос, хоть он на английском говорит и на немецком. Но второй удается сложнее, поэтому перехожу на международный язык, который, оказывается, не знает ни один таксист. «Выручай дронов. На него последняя надежда, чтобы найти мою пропажу. Помощь твоя нужна, я в России». «А это уже интересно. Чего делаешь здесь? Чем помочь?» Я вздыхаю. «Во-первых, девчонку мне надо одну найти». Возле меня раздается томный вздох. Опускаю взгляд вниз, около меня девчонка семилетняя стоит. И ей что-то от меня нужно. Сую ей 100 евро в руки и машу рукой, чтобы ушла. Та искрится, держит в руках бумажку, неожиданно уходит. «Адрес у меня есть, но его ни один таксист понять не может. У меня на немецком он. Так еще и машину найти не могу». «Ну-к», — доносится от него, диктую заветные слова. Нервно смотрю по сторонам все то время, что мужчина молчит. «Понял тебя, закажу тебе сейчас такси, ты только скажи, где ты стоишь». Я киваю, но потом понимаю, что он этого не видит. «Хорошо, проблема с адресом решена. А вот вторая...» — образуется сама собой. «Тут такое дело...» — стыдно это признавать. «Но мне нужна еще одна помощь». «Давай, пали!» — насмешливо отзывается. «Я это...» — неловко мнусь, как девушка. «Кажется, потерялся, дикий». «Так вот чего...» — задумчиво протягивает друг, отхлебывая кофе из стакана. «Если, конечно, она тебе в душу запала, из-под земли ее доставать нужно». «Ну, мои ребята сейчас быстро найдут. Дай им время, раз уж ее дома нет». Я киваю. Минут 20 у меня есть, чтобы согреться. Черт, вроде апрель месяц, а зря пальто не взял с собой. Холодно тут. «Но я вообще посмеялся с тебя», — хлопает ладонью по столу, заливистая громко смеялась. «Был у меня случай один, с девчонкой одной познакомился. Такая миленькая была, маленькая. Не вместе?» — выгибаю бровь. «Если Дронову девушка нравится, не отпустит». «Почему в прошедшем времени?» — он отмахивается. «Красивая, но мелкая, 18 было. 2 с чем-то года прошло, до сих пор ее помню. У нас, знаешь, как с ней общение завязалось? Нашел ее на скамейке, под дождем. Прямо почти как и тебя». Он смеется, а вот мне не до смеха. Такой позор испытать. «Ну, я ей помог. Она приезжая ушла из дома. Откуда пришла, не бум-бум. Кое-как разобрались. Я ей номер оставил на случай чего, а потом она звонит и говорит то же самое, что и ты». «Я потерялась?» — переспрашиваю. «Именно!» — улыбается. «Блин, соскучился что-то по ней. Давно в приключения такие не встревал. Но хорошенькая была. Память не подводит. До сих пор помню». «Но ты это...» — я отодвигаюсь. «Не путай. Я не маленькая девочка, извращенец. А то будешь и обо мне думать». С опаской посматриваю на мужчину, который сверлит меня взглядом. «Не шути так», — отзывается сурово. «Я против шуточек этих». Дронов отодвигается в сторону, смотрим друг на друга, как два идиота, подозрительно. «И что с ней стало?» Решаю разбавить атмосферу. «Ладно, девушке нравится, уже хорошо». «Улетела!» — пожимает плечами. «Какая трагичная история любви», — усмехаюсь, подстёбывая друга. «А не у тебя ли же такая ситуация, а?» — игриво двигает бровями. «За дамой сердце приехал в Россию в одной рубашке, а у нас апрель холодный». «Да, баран», — цежу сквозь зубы, — «когда там уже найдется Виолетта? Мне бы к ней уже, а её дома нет». «О, слушай, волшебные слова сказал». Я поворачиваюсь обратно к Дикому и устремляю взгляд на его руки. Яр берет смартфон и улыбается. «Нашлась. В университете сейчас. Подвезешь? Вскакиваю с места. «Обижаешь!» — встает следом, прихватывая кожаную куртку. «А то еще потеряешься! Я тебя спасать больше не буду! У меня, знаешь ли, плата большая!» «Ой, заткнись!» — на чужом горе себе настроение делает. Но я-то уже об этом забываю, запрыгивая в салон автомобиля и поторапливаю Дикого, чтобы пошевелился, потому что уже не терпится увидеть ту, ради которой впервые все это делаю.